Глава 3. Верховный тайный совет вершил судьбы империи. Совещались министры в оружейной палате Кремля, куда еще затемно пришли Василий Степанов, правитель дел, и Анисим Маслов, секретарь совета. Людишки они так себе, мелкотравчатые, но зато близ высоких особ и сами в силу входили. Раненько явился граф Рейнгольд Левенвольде, камергер и посол герцога Курлянского. Красавец, писаный, бабник, ловкий. Вынул он из собольей муфты пакет, промолвил вкратчиво. «Ея светлость, Анна Иоанновна, герцогиня Курляндии и Семигалии изволят писать высоким господам-министрам». «Ежели ея светлость, — отвечал Маслов, — а вновь о денежных дачах печется, так тому вряд ли бывать, ибо господа министры верховные в деньгах сами весьма озабочены». Левенвольди кивнул, и две громадные серьги в ушах дипломата брызнули нестерпимым блеском. Пошевелил пальцами, и вновь засияло вокруг от множества бриллиантовых перстней. «Курляндия, — произнес посол, — маленькая и бедная, а Россия большая и богатая. Ее светлость Анна Иоанновна немного и просит от щедрот русских, червонцев 100, не более». Стали собираться министры. Пришел на трость, опираясь, старый канцлер Гаврила Иванович Головкин и сразу на икону письма Халуйского полез, целовал Христа в тонкие пепельные губы. Явился следом приветливый Василий Лукич, князь Долгорукий, версальский баловень, иезуит тайный, пройдошистый. Притащился, вынув из ушей вату, вице-канцлер барон Андрей Иванович Остерман. Человек иноземный, и вату отдал Степанову. «Куды-нибудь брось ее», — сказал Остерман по-русски. Показался старейший верховник, князь Дмитрий Михайлович Голицын, и Анисим Маслов разоблачал князя от шуб, а старик Голицын, долгонос, быстроглаз, поцеловал Маслова в высокий лоб умника. «Спасибо, сыне мой, Анисим!» — поблагодарил за услугу. Позже всех прикатил из Горина князь Алексей Долгорукий, и Верховный Тайный Совет начал работу. «Как быть?» — вопросил Степанов. «Герцогиня Курлянская из Метавы слезьми худо плачется. Посол графа Левенвольде с петухами пятичку принес. Пособить просит деньгами или припасами». «Ох-ох-о!» — завздыхал Дмитрий Голицын. «Где взять-то? Русь и без того поборами до гола выщипана». Остерман поглядывал на всех из-под зеленого козырька. «По елику, — сказал он, туману подпуская, — герцогиня Анна — суть от корени царя Иоанна, а сестрицы ее Екатерина и Просковья на Москве от нас удовольствие имеют, то и почитать сие нам убытка не обнаружится. Дикси! — закончил Остерман по латыни. «Чего-чего? — очнулся от дремы канцлер Головкин. Василий Лукич прыснул в кулак с мешком ребячливым. «Уж ты ей-ей прости меня, барон», — сказал он Остерману. «Но тебя разуметь трудно. Дать на метаву или не давать?» Остерман через козырек всех видел, а его глаз — никто. «Оттого, князь Василий Лукич, не разумел ты меня, — заговорил он обиженно, — что язык-то российский не природен мне, да и невнятен я ныне по болести своей, давней и причинной». Князь Алексей Долгорукий показал свою ревность. «А коли так, — зашпынял он Остермана, — коли языка нашего не ведаешь, так на кой ляд ты, барон, вызвался нашего царя русской грамоте обучать? Или тебе, вице-канцлеру, делать нечего?» Старший канцлер Головкин скандал учуял и сразу затрепетал. «Дадим на метаву или не дадим?» — вопросил он дельно. И тогда поднялся князь Дмитрий Голицын. Объявил властно. «Герцогиня Курлянская от корени нашего. Верно? И пособить ей мы бы и рады. Но каждому ведомо, что на Берона да прочую немецкую сволочь денег русских не напасешься. А посему, полагаю, тако. Пока Берон при герцогине, то и посылать на метаву дачей наших не следует. Сорить легко, добывать трудно. Великий канцлер империи показал на песочные часы. «Анисим», — велел секретарю, — «переверни-ка». Маслов часы перевернул. Тихо заструился золотистый песок. Полчаса — время на размышления. Но князь Дмитрий Голицын часы те взял и перетряхнул песок обратно. Был он горяч, с плеча рубил. «Метавские слезницы!» — выкрикнул злобно. «Того не стоит, чтобы полчаса на них изводить. Лучше бы нам под песок этот, пока он попусту сеется, о нуждах крестьянских поразмыслить. О торговле внутренней, о сукна в оленей, да и о прочем». Рейнгольд Левенвольде через секретарей выслушал отказ. «Странно. Мы же немного и просили от такой богатой России. Червонцев 100, не более». Внизу у подъезда Кремля его ждал вазок, крытый узорчатой кожей. Курлянский посол нырнул под заполок, и кони понесли его в пустоту морозных улиц. Холодно испанцу на московских улицах. Герцог Якоб де Лирио и де Херико, посол Мадрида в России, сунул нос в муфту, царем ему даренную, заскочил в санки. Два русских гудошника, за пятак до вечера нанятые при отъезде посла, заиграли гнусаво. Отставной солдат-ветеран, без ноги, без уха, ударил в трофейный тулумбас персидский, где-то в бою у Гиляни добытый. И посол отъехал честь честью со всей пышностью. Рукоять меча иезуитов в Риме, но острие его повсюду, даже в Москве. Герцог прибыл сюда не в сутане, а в платье светском, под которым удобнее затаить попежский дух. Сидя в мягком воске, уютно и покойно, он сказал секретарю своему: «Благородный Дон Хуан Каскас, здешние гнилостные лихорадки происходят по причине неуместных запахов, а посему кавальеро дышите на Москве только в половину дыхания, но не до глубин груди. И чаще принимайте сальвационс по рецепту славного врача Бидлоу. Что не улица Москвы, то свой запах». Сычугами несло от места Лобного. На Певческой подгорали на жаровнях варварские масляные оладьи. Из лубяных шалашей, что напротив комедианского дома, парило разварной рыбой. А на Тверском спуске пироги с чудскими снитками воняли удивительно непривычно для испанского гранда. Возле дома Гавоскони, что был отстроен для духовной попежской миссии, герцог де Лирия велел задержать лошадей. В прорезь двери посла ощупал чей-то пытливый глаз. Долго лязгали запоры. В темных синях герцог сбросил шубу, и на широкой перевязи поверх жабо качнулся золотой телец. Овца, перетянутая муаровой лентой под самое брюхо. «Моя славная овечка», — засмеялся посол, — «увы, мой туасон скоро будет заложен, ибо король не соизволил прислать нам жалование». Эти слова расслышал человек, замерший наверху лестницы. Острый подбородок его утопал в черных брабанских кружевах, руки цепкие, в перчатках черных перебирали четки. «Аббат Жубе!» — воскликнул де Лирия, поднимаясь по ступеням. «Как я счастлив снова вас видеть в Москве!» Вдетые в поставцы курились благовонные бумажки. Аромат их дыма был необычен, душист и сладок. Кружилась голова, и было легко. Два брата во Христе долго беседовали. «Полы моей сутаны, — говорил Жубе, — в отличие от вашего кафтана, герцог, очень коротко подрезаны, дабы не возбуждать подозрения русских. И за благо я счел называть себя учеником Сорбоны, ибо кого пришлет Рим, того Московия не примет». «А много ли рыбы в нашем неводе? — спросил де Лирия. — И что за выгода нам от вашей духовной дочери Ирины Долгорукой?» «Она долгорукая по мужу, но урождена княжной Голицыной, и в этом, поверьте, герцог, ей главная женская прелесть». «Какое счастливое совпадение», — заметил де Лирия. «О да, долгорукие и Голицыны, их много, а в них вся сила фамильной знати. Именно через их могущество нам можно обратить заблудший народ к истинной вере. О князе Василии Лукиче Долгоруком вы извещены, герцог. Еще в Версале он был тихонько отвращен от презренной схизмы. А ныне он министр верховный. Государь еще мальчик, душа его песок, который вельможи бездумно пересыпают в своих пальцах. В сетях моих бьется сейчас прекрасная княгиня Ирина, но невод мой тяжел и без нее. Я наслышан о князе Антиохе Кантемире, напомнил Делирия. Длинные пальцы аббата сложились в замок на впалом животе. Человек блестящих дарований и мой искренний друг. Будучи высокого происхождения, князь Антиох не имеет родственных корней среди русской знати. Его корни там, в Молдавии, откуда вывезли его ребенком. Да, он помогает мне в расстановке невода, хотя и далек от слияния наших церквей. Это ум для ума, слова ради слов. Но где же дело? Сейчас Кантемир переводит для меня благочестивые сочинения Сорбоны на язык московитов. Дружба со мною не мешает ему дружить и с Феофаном Прокоповичем. После чего разговор двух иезуитов снова вернулся в прежнее русло. Они заговорили о Долгоруких. По их мнению, князья Долгорукие вскоре обязательно должны повторить попытку князя Меньшикова. «Дядька царя», — пророчил Жюбе, — «наверняка подведет свою дочь Екатерину под царскую корону. То, чего не удалось свершить при гордому Голиафу Меньшикову, то удастся Долгоруким». «А вас не пугает, аббат, что у русского царя есть соперник? Княжна Екатерина пылко влюблена в имперского графа Милезимо». «Только одно мое слово послу Вены», — ответил Жюбе. «И этого цесарца не будет в Москве завтра же. Никто не смеет мешать великому Риму, а нашей церкви выгоден этот брак». «Брак Долгорукой с императором». «Впрочем», — слегка нахмурился Жюбе, «в этой варварской стране молнии иногда разят среди ясного неба, и един Всевышний ведает судьбы людские». Герцог Делирия встал, и золотой телец долго еще качался на его груди, подобно маятнику. На прощание Жюбе подарил ему пачку благовонных бумажек. «Откуда это у вас, аббат?» — удивился посол. И в ответ ему тонко усмехнулся аббат Жюбе Лакур. «Не проговоритесь Риму о моем кощунстве, но Московию я почитаю центром вселенной. Отсюда, из дома Гвоскони, мои руки уже протянуты к Шемахе, они бесшумно отворили ворота небесной империи и даже...» «Откуда вы думаете эти душистые бумажки?» Делирия глубоко вздохнул в себя благовонный дым. «Не могу поверить, неужели из Тибета?» «Вы угадали, герцог, солдаты Иисуса Сладчайшего уже взошли с крестом Божьим на вершины гор загадочного Тибета. Нет путей в мир Востока иных, нежели путь через Москву. Аминь». А за Яузой, что бежала под снегом в оголенных кустах боярышника и берсеня, уже припекало солнышко. Граф Альберт Милезимо, секретарь посольства имперско-германского, наслаждался бегом русских коней. Лошадиные копыта взрывали комья рыхлого снега, бился в лицо венского графа сладкий московский ветер. Молодой дипломат не скрывал своего счастья. «Пусть все видят на Москве, едет жених. Едет возлюбленный Екатерины Долгорукой. Счастлива юность даже на чужой стороне». И думалось с нежностью. «Ах, милая княжна, с ногами длинными, с важной поступью боярышни, скоро блистать тебе на балах в прекрасной Вене». «Вон летят сюда галки», — показал служитель караме. «Не пора ли вам, граф, опробовать свою новую фузею?» Милезимов вскинул ружье, выстрелил. Над притихшей Яузой, над усадьбами, утонувшими в снегах, четко громыхнуло. А со стороны дворца Лефортовского, скользя и падая, бежали по солнечной ростепели русские гренадеры. На ходу они примыкали штыки. «Что бы это значило?» — удивился Милезимо. Первый же гренадер, добежав до посольского воска, рванул Милезимо из саней наружу. Аташе запутался ногами в полсти. «О, какое лютое наказание ждет вас за дерзость эту!» — кричал он по-чешски, надеясь, что русские поймут его. Лошади дернули, Милезим остался в руках гренадеров, и они поволокли Аташе через речку по снегу. «Куда вы меня тащите?» — спрашивал он. На крыльце дома князей Долгоруких стоял налегке, без шуб, сам хозяин, возможный тесть легковерного цесарца. Гренадеры доволокли Милезима и бросили его возле ступеней. «Любезный князь», — поднялся Аташе, — «что происходит на глазах всей слободы немецкой? Я жду ответа и гостеприимства, каким столь часто пользовался в вашем доме». «Весьма сожалею, граф, что вы попались этим молодцам, но таково поступлено с вами по воле государевой». «В чем провинился я?» — спросил Милезимо. «По указу его величества под страхом наказания свирепого запрещено иметь охоту на 30 верст в округе Москвы». А в мутном проеме окна Милезимо вдруг разглядел испуганное лицо княжны Екатерины Алексеевны. И загордился сразу. «Указа я не знал, но я стрелял по галкам». Долгорукий плюнул под ноги цесарца и спиной к нему повернулся, уходя прочь. Лица княжны в окне уже не виделось. Значит, не блистать ему в Вене с русской красавицей. Вышел на крыльцо лакей-француз и сказал: «Не обессудьте, сударь, на огорчении, в этом доме принимают русского императора, но совсем не желают принимать вас». Отвадив Милезиму, князь Алексей Григорьевич сыскал в комнатах свою любимицу Екатерину. Еще издали оглядел дочь. «Хороша! Ах, до чего же хороша, бестия! Воистину царский кусок!» Княжна стояла возле окна, и, по тряске плеч, ее отец понял, видела дочка, как отшибали цесарца, и теперь убиваются. «Ну-ну», — сказал поласковей, — «будет грибиться-то. Экими графами, каков Милезима, на Руси дороги мостят». Лицо дочери надменное, брови на взлете саблями. «Я, тятенька, вашим резонам не уступлю», — отвечала. «Кто люб, того и выберу. Девицы варшавские эван какие свободы ото всех имеют. Даже по женихам без мамок одни ездят». Алексей Григорьевич поцеловал дочь в переносие. «Слышь-ка, на ушко тебе поведаю. Государь-то наш император уж больно охоч до тебя, Катенька». «Постыл он мне», — отвечала княжна в ярости. «Да в уме ли ты? Подумай, какова судьба тебе выпадет, ежели...» «В карты с ним частенько играешь, иной раз и за полночь. Ты его и приголубь, коли нужду сладострастную возымеет». «Тьфу!» — сплюнула княжна. «Гадок он мне и мерзостен». Посуровел князь. Обвисли мягкие брыли щек, плохо выбритых. «Это ты на кого же плюешь?» «Да уж вестимо не на вас же, тятенька». «А тогда на царя выходит? На благодетеля роду нашего?» Взял косу дочкину, намотал ее на руку и дернул, поволок девку по цветным паркетам, тем самым, кой из дома Меньшиковых украл и у себя настелил. Трепал Катьку да приговаривал: «Нет, пойдешь за царя, пойдешь, быть тебе в царицах российских, поласковей с царем будь». Трепал свою Катьку без жалости, потому как знал ее нрав — не пикнет. Винный погреб испанского посла дважды бывал загублен в Петербурге при наводнениях. Он перевез его теперь в Москву и каждую бутылку ставил в счет своему королю. Сегодня в испанском посольстве ужин для персон знатных. «Продолжайте, мой друг», — сказал Делирия, обращаясь к князю Антиоху Кантемиру. И тот заговорил: «Смело могу изречь, что племена суть восточные ничем не ниже племен западных, и великий Епиктет, родоначальник философий моральных, тому мне немало способствует». «Ну зачем ты все врешь, Антиошка?» — грубо перебил его молодой граф Федька Матвеев, на стульях вихляясь, и стало тихо. «Я вас, граф, — заметил Делирия, — прошу не мешать». «А я тебя не знаю», — отвечал пьяный Матвеев послу Испании. «Позволительно ли бывать в доме хозяина, коего вы не знаете? Вы нанесли мне, граф, оскорбление, сославшись на незнание особой, кое при дворе российском от имени короля моего поверено, и прошу вас, граф, выбрать оружие для благородного поединка». Матвеев взял бутыль с Мозельским в 50 копеек на русские деньги и запустил ее в испанского посла. «А теперь, — сказал Делирия, — я буду требовать удовлетворения, но уже не от вас, дикаря, а от вашего правительства». Вскочил хмельной князь Ванька Долгорукий, куртизан. «Еще чего, верховных беспокоить! Эй, люди! — кликнул он со двора гайдуков своих. — Ведите графа Федьку на двор и расстилайте его. 5 палок позаду его сиятельства не помешают». Не поленился, сам сбегал и вернулся обратно, учтивый. Дал все 10 с задатком, чтобы неповадно было. «Ваша светлость, удовлетворены ли вы?» «Вполне», — отвечал Делирия, снова повернувшись к притихшему Кантемиру. «Продолжайте же, мой юный друг. Вы остановили свое красноречие как раз на философии Епиктета». Кантемир от Епиктета перешел к Фенелону, а с улицы еще долго кричал им Федька Матвеев словами зазорными. «Собрались! Эки умники! Я тебе, Ванька, не прощу! Коли попадешься мне, стану бить палкой, неоструганной, чтобы занозы из зада вынимал ты долго!» Прощаясь с гостями, Делирия задержал Долгорукого. «Вы так любезно вступились за мою дворянскую честь. А благодарю, благодарю. Но скажите, не сможет ли вам отомстить этот наглый гуляка Матвеев?» «На Руси, герцог, — мудро отвечал куртизан, — мстит родня. А у Федьки из родни одна мать, кое состоит ныне гофмейстериной при дворе герцогини Курлянской, Анны Иоанновны». «Анна Иоанновна? А кто это такая?» — спросил Делирия.